Алло, Анусова? Алло. Анусова? Мы сейчас пойдем грабить квартиру. Хорошо? Алло. Давай, говори, выкачивайся! Анусова? Позовите Анусова. Что самое? А почему вас Анусом называли? Иди нахуй, тебе какое дело? Почему? Алло. Чего тебе до меня? Мы сейчас пойдем тортик пить в вашу квартиру, чайка попьем. Что ты? Да. Да? Да, честно. Три без хуя не останется. Ну, пожалуйста, впустите меня. Пожалуйста, впустите, я сейчас уже возле вашей квартиры. Да что ты, сосунок ебучий? Да, честно. Всю жизнь мечтала впустить тебя. Я тебе, блядь, кислотой морду оболью, тогда будешь жить на свете. Почему? Почему вы так ругаетесь? Анушева? И отъебись, сука, а то ночью все стекла повыбью нахуй. Анушева, привет. Анусова, привет. Какого хуя хулиганыш, блядь? Ты Анус, ты Анус. Что, сука, думаешь, я меры не приму? Анус, соси хуй. Я тебе такое устрою, блядина. Соси хуй. На свете не захочешь жить. Соси хуй. Ага, выжгу кислотой, нахуй. Соси хуй. Поняла? Нагуленная пидорас. Можем тортик? Сын проститутки, отъебись, пошкода. Я сейчас позвоню в вашу дверь. Алло. Я сейчас позвоню в вашу дверь. Анусова. Вы в порядке? Алло, Анусова. Алло.